Фини заметила пастуха, когда он перемахивал через грязь дороги к их забору. Она вихрем вылетела во двор, не дожидаясь стука пастушьей палки по доскам. «Сгуляла, наконец, твоя Роска!» — крикнул пастух. «Раз сто, небось, присела за день, распечаталась. Борька аж взмок». Фини тут же развернулась в хату и вернулась с припасенной чекушкой, которая прятала от своего Пети в кармане собственной фуфайки для черных работ. «Ты следил по-честному?» — спросила Феня у пастуха. «Катька Петровых тоже комолая и рыжая». «А то я не знаю Катьку», — возмутился пастух. «Она ж некрасивая, вислая, а твоя красавица, целочка, сам бы трахнул, да уж не догнать». Он гоготнул и спрятал чекушку в задний карман стеганых и отполированных, можно сказать, до кожаного вида грязных штанов и повторил, что все без обману. «Какое теперь стадо? Слепою следит. Два десятка коз и половина уже с товаром. Остались малолетки, Катька, да и ее вот Фенькина бесплода. Слава тебе, Господи!» — вздохнула Феня. «Не случись, так пустили бы осенью под нож. Толку?» Она напоила Роску, ткнулась лицом в лобастую твердую морду и повела в сарайку. Горе, а не хлев. Надо теперь думать, как его утеплить и расширить к зиме. Феня открыла хлипкую дырявую дверку, пригнулась, чтобы войти, и если не померла сразу, то исключительно благодаря крепости тела, еще молодого и не стравленного медициной. Феня лечилась домашним, а то и просто волей. Что же я, соплю не победю или там понос? Потому и выдержала то, что увидела. В Роскином углу лежала старушка-недомерок, не мертвая, живая, потому как смотрела Фени прямо в зрачки. И это-то и было самым страшным. Чужая бабка, не местная, не пьяная, трезво и приказательно смотрела в Фенины каренькие глазоньки с пятью ресничками. Три росли справа, две слева. Ресницы ей выдирал старший брат, оскорбленный рождением девчонки. За эти дела он был избит до полусмерти, едва оклемался. Ну и какие уж там могли быть между ними отношения. Ненавидели друг друга, как русский фашиста. И Феня, если не врать, даже рада была, что его убило в Афгане. Сейчас она закричала приблизительно так, как когда ей выдирали ресницы. Услышав крик, старуха тут же закрыла глаза, а руки сложила горбиком, как в гробу. На крик примчалась соседка. Тоже взвизгнула и тоже не признала бабку. Стали думать, что с ней делать. Но время было уже наше, когда ни тебе милиции, ни больницы, никакого-никакого начальства вокруг и близко нету. Хлеб завозили раз в три дня, а телефон был на железнодорожной платформе. Это 4 километра в одну сторону буераком. Соседка спровадила сына съездить на мопеде, чтобы позвонить хоть куда, хоть в милицию, хоть в скорую. Парень согласился сразу, потому как на платформе был ларек с куревом, жвачкой и колой, а в кармане у него оставалась одна погнутая сигарета, скраденная ему почтальона, который приезжал вчера и теперь объявится через 5 дней, если не развезет дорогу. Всю ночь старуха провела с Роской. А вечером следующего дня на машине скорой помощи приехал участковый вместе с медсестрой. Они раздели старуху догола. Не обнаружив ни побоев, ни подрезаний, ни уколов, старушка была чистенькая и даже пахла хорошим хозяйственным мылом. При ней не было никаких документов. И что было с ней делать, прибывшие власти медицинская помощь не знали. Медсестра, послушав сердце, сказала, что оно замирает через стук. Вопросы старуха не слышит. Как закрыла глаза, так и лежит. При осмотре она обмочилась, что для сестры было сильным аргументом. Дело к смерти. Ну, может, день, ну, может, два. В больницу она ее не повезет, у них там протекла крыша, так что всех собрали до кучи и мужиков, и баб в залу. У козы бабке было хотя бы сухо. Пусть помрет здесь, а не в зале конференций. Козы, они чище. Милиционер же, в свою очередь, сказал, что для забора в милицию оснований вообще -1. Она не криминальный элемент, ничего не своровала, хлев не подожгла, просто шла-шла и пришла туда, где ей пора умереть. «А что мне с ней делать?» — спросила Феня. Вот тут снова выступил сын соседки, у которого был мопед. Он успел побыть один год пионером, поэтому имел понятие о Тимуре и его команде. «Я вырою ей могилу», — сказал он. На кладбище расчистили место для новеньких. «Мы с ребятами это сделаем за 3 рубля или 5, если грунт будет трудный». И всех как ветром сдуло. Феня осталась с козой и старухой. Сам еще не пришел. Он работает по 2 суток, и она боялась, что он возьмет старуху за ноги и выкинет ее на дорогу. Мужской ум он такой. Он раз и сделал. Фене же было жалко старушку. Она подложила ей старенькое одеяло на обмоченное место, прикрыла пальтецом, в котором ходила еще в школу. От доброты, что росла в ней, сходила в кухню и принесла чашку молока, которое покупала у соседки. Своя-то коза, как мы знаем, пока была бестолку. Странное дело, но бабка сама шустро приподняла головенку и до донышка выпила молоко, а потом погладила Феню по щеке. Так они и остались жить-поживать. Стельная коза и немая старуха. Что касается Пети, Фениного мужа, то он не то чтоб за ноги на дорогу кого выкинуть, он мух выпускал форточку, потому что жизнь считал божественной сутью. Раз живет, пищит, шевелится, значит, твое дело не наступить, не подранить, потому как все живое – святое. Конечно, он был слегка придурковатый по нынешнему времени. Те картины ужасов, выбрасывание на дорогу, которые рисовала в голове Феня, были, так сказать, ее мечтой. Ей хотелось сильного мужика, как милиционер, что смог в раз стянуть со старухи одежонку и повернуть ее задницей кверху. Да Петя бы умер от такого зрелища. А Фене как раз нравилось. Она видела в кино, как стягивают женщин трусики сильные дядьки. Раз и нету. А у нее ничего никогда подобного не было. Сама снимала. Иначе бы Петя не тронул. Он, вернувшись с работы, нашел для старухи старый кожух и подушку в цветочек. «Пусть живет, пока живет», — сказал он. «Скажите, пожалуйста», — возмутилась Феня. «Может, она мысль думает». Был тверд и решителен Петя. «А ее спугивать нельзя. Это Феня сложная механика, думка в голове. Она ж зараза, как пряжа. Нельзя ее бросать посередине. Распрямиться и что? Пусть думает мысль. Не торопясь, может, она у нее важная». «Ой-ой», — сказала Феня. «Про что такое ей думать? Это нам думать, чем кормить, за что хоронить. Знать тайное не дано», — сказал строго Петя. «Может, от ее мысли жизнь сменится. А тут возьми и звезда полети по небу. Яркая такая, долго летела, пока не рассыпалась». «Может, и сменится», — тихо сказала Феня. И так ей захотелось селедки с толстой спинкой. В ее детстве продавали из банок по 1 на семью. И она тогда радовалась, что родители селедку любили не очень. Ах, какая была селедочка! Во рту просто зашлось от желания. И Феня даже губку прикусила. Конечно, ей хотелось другого времени, что там говорить. Может, бабка эту мысль думает? И тогда им за добро может достаться больше. Это будет справедливо. Она как-то в раз забыла, что давно знала. Никакой к черту справедливости на русской земле сроду не было. Тут все через пень-колоду. Здесь становилось все хуже и хуже. Особенно после больших обещаний. Какая-то поперечная страна за черствую буханку хлеба отдает 10 рублей. А на день у них с Петей приходится 15, если сложить его зарплату и ее бизнес. Шьет фартуки с аппликацией на самом видном месте, женском пузе, пришивает подсолнух. Пока вырежешь его из старых штор, пока обметаешь, чтобы не сыпалось, все проклянешь. Но перестали брать Фенин товар. Девки помоложе ее научились делать разные другие цветы и зверей. И даже эту, как ее, абстракцию. Может, и не так тщательно, как делает она, но по-другому. Так что очень хочется смены жизни. Она ведь как-никак воспитательница детского сада. А где теперь сад? Там, где все остальное. Кануло. Так что пусть, если так считает Петя, старушка додумает свою мысль. Ей не жалко. Долго ей не протянуть. Это и без медицины понятно. Тут мы подкрадываемся к самому тонкому, что есть в природе. Существованию в человеческом мозгу мысли. На чем она там обретается? в мякоти мозга или гуляет по его поверхности, или смотрит оттуда во в глаза человеческие, как в окошко, и от наблюдения рождает самое себя, или она прилеплена к самой маковке черепа изнутри, как, скажем, акробатка, что висит вверх ногами под куполом цирка. Никто ж не видел, никто, ни Толстой там с Достоевским, ни академик Сахаров, и патриарха этого не видел, хотя делает вид, что уж кто-кто, а он и мысль, и истину, и видел, и слышал, и руками трогал. Феня приподняла старухе голову повыше на цветастой подушке, почему-то подумала, что мысли так будет сподручнее. Хотя кот, красивше которого и мудрее она не встречала в природе, любит спать вниз головой. Но, конечно, мы не коты, и мысли у нас разные. Пастух же уже вечером лениво гнал подопечных домой, когда на ямистой дороге стадо стало догонять машина. Красненькая такая, приметная коробочка. Это была Дита. Разве она знала, что у нее есть слезы? И они зальют ей глаза, и она собьется с пути, и будет кружить по степи, пока не развернет машину к тому же месту, где оставила она мать. Сейчас она найдет этот подгорок и подымет мать в машину, и придумает что-нибудь. Но дорогу перегородило стадо. Свистнул бичом пастух, сгоняя коз на обочину от греха подальше. Только не знал он, что за рулем сидела молодая деваха в распалении души. «А слабо мне сбить эту рыжую?» — думала деваха. «Поддам ей сейчас в самый бок, заверну ей копыта в небо». И уже ускорилась машинка-коробочка, разворачивая туповатую морду в Роскин шевелящийся бок. Никакая техника, ничто супротив человеческого духа. Если так еще никто не сказал, то это сказал пастух. В три прыжка он оказался между машиной и Роской. И так хлестнул бичом по непросыхающей в ухабе луже, с таким закрутом взвизгнул его бич, что стала машина черной от грязи, повернулась мордой в другую сторону и рванула в объезд стада, дверцами цепляясь за траву и временами ощущая ужас, что еще чуть-чуть и завертятся колеса в пустоте неба. Дита не видела ничего, потому что стекла были заляпаны грязью всласть и со смаком. Едва выправшись уже впереди стада, хотелось дать задний ход, чтобы сбить с ног эту пастушью сволочь, который крутил бич над головой. Но ей было страшно. Ей давно не было страшно ничего, а тут стало так, что заледенели руки и ноги. И она слепо доехала до какой-то речонки и сама вымыла машину, стянув в себя все исподнее для протирания стекол. Так на голой заднице она и умчалась дальше. Никто ниоткуда неведомо. А пастух вкусно рассказывал потом, как он трахнул одну курву на дороге. Но не в прямом смысле, больно надо, страшнее войны, а в смысле уделал ее так, что только ее и видели. «А за что?» — спрашивала Феня. И тут пастух правды, что защитил козу, не сказал, потому что давно по жизни знал, правда бывает лишняя. И чем меньше людей про нее знают, тем им спокойнее. Особенно если это касается отдельного человека, такого как Феня, которая приняла чужую. А ведь еще не факт, что та скоро помрет. Долго болеющие очень часто оказываются долгоживущими. Он это и по козам знает, и по собакам. Совсем, казалось бы, жизни нет, а всех перескрипит. И это убеждало в очень простой мысли. Смерть не от болезни тела, она от Бога. Когда Он сочтет нужным, тогда и рассчитается. Забирает часто совсем хороших и крепких. И у докторов морды делаются глупыми, как у их бывшего секретаря райкома. Ну, просто не то, что следа мысли там или соображения, а одно крупное пятно, через которое сквозь видно. Попы бормочут: «Бог дал, Бог взял». А на почему дал и на почему взял, у них тоже одно надувание щек и сразу обвинение. Богохульство и ересь — такие вопросы. С чего бы ему тебе отвечать? Подумал? Я вот даже в сане не смею вторгаться в тайну жизни и смерти. Пастух не сказал Фене, что стерва целилась в Роску, что дура пьяная перла, так сказать, конкретно. Он сказал, что машина ехала на стадо, пришлось ударить, свистнуть бичом, что машина аж крутанулась, а козы и не заметили, что он их загородил, и забылась история, как и не было.